Воображение и представление есть зрение сердца или души, созидающий или воспроизводящий известный предмет. Оттого оно быстро, мгновенно носит характер духовный. Это дагеротип или фотография, делаемая душою с известного предмета. Рассудок – живописец, снимающий с этой фотографии –